Глава 11. Я слушал слова меча и вспоминал Рене с Райка. Они хотели, чтобы я достал меч из логова Кутруку. Интересно, они понимали, что тем самым я сниму печать? Знали о последствиях? Ведь это был проект, который император контролировал самолично. Даже представители дисциплинарного комитета при упоминании об этом проекте отстали от Рене и Райка. Неужели император был готов рискнуть жизнями своих подданных, чтобы избавиться от Кутруку навсегда? Или у него другие цели? Или ему так посоветовали, а значит, мы имеем дело с заговором? И по поводу Кутруку. Он знает, что его хотят освободить от печати. Если знает, то почему просто не откроет проход? Или он не хочет освобождаться от печати? А если не знает, почему ему просто не сказали об этом прямым текстом? Или диалог с ним невозможен? Но как тогда в легенде император Кас разговаривал с Кутруку в самом начале? Вопросов тьма, и на все на них я вряд ли получу ответы, во всяком случае, в обозримом будущем. Однако был один вопрос, на который я у меча ответ получить мог. Ну или хотя бы мог попытаться получить. «Скажи», — спросил я, — «магия — это болезнь?» Меч задумался. Ветер развевал золотистые волосы и полы кимоно, а меч стоял, заложив руки за спину, и задумчиво смотрел вдаль. Потом повернулся ко мне и сказал: «Смотря что считать болезнью». И снова задумался. Я понял, что на эту тему пока я больше ничего не добьюсь. И тоже погрузился в мысли. «Смотря что считать болезнью. Что это означает?» На ум пришло сравнение. Вспомнились разговоры в моем мире, что любовь — это на самом деле просто гормональная реакция. Я, конечно, так не считал, но бывали случаи, когда подходило именно такое описание поведения влюбленного. Бывало, парни стрелялись или сбегали из-за девчонок. Вообще крышу сносило. Что это, как не болезнь? А бывало, ради любимых за ум брались, раскрывались талантами, совершали поступки. Какая ж тогда это болезнь? Это то, что дает крылья. Вот и получается, смотря что считать болезнью. И тут я услышал, как едва слышно открывается входная дверь. Сердце забилось с бешеной скоростью, но я не сбил дыхание, не пошевелился и никак иначе не показал, что услышал, лишь крепче сжал катану. Понятно, что сосредоточение было нарушено, и золотоволосый парень в черном кимоно исчез, но мне в любом случае сейчас было не до него. В голове лихорадочно кружились мысли. Кто? С какой целью? Прирезать или сначала поговорить? Легкие шаги направились ко мне. Я приготовился вскочить и... «Кизаму!» — раздался чуть слышный голос Изуми. Меня отпустило, но через миг обдало жаром. Я же ее чуть не прирезал. «Ты что так подкрадываешься?» — напустился я на девушку. Она опешила от моего наезда, залилась румянцем и начала оправдываться. «Извини, я думала, ты спишь, боялась разбудить». «В смысле?» — не понял я. «Ты приходишь ко мне в комнату ночью, зовешь меня и при этом боишься разбудить?» Говорить про то, что чуть не зарубил ее, я не стал. Зачем пугать девушку? Достаточно того, что я за нее испугался. «Ну, я думала, если ты спишь, то я уйду», — продолжила оправдываться Изуми. Она стояла перед кроватью в легкой рубашке, которую, видимо, ей дали для сна, и дрожала, как осиновый листок. Я встал и укутал ее одеялом. Потом поднял и посадил на кровать, потому что она была еще и босиком. «Спасибо», — прошептала она, пряча нос в одеяло. «Что случилось?» — спросил я уже помягче. «Не спится», — призналась Изуми. «Почему?» — спросил я. Изуми некоторое время молчала, а потом ее словно прорвало. «Я боюсь и переживаю, что стала обузой тебе. Я надеялась помочь, а сама...» Нужно было срочно остановить этот поток самобичевания. Я обнял девушку и прижал к себе. Она сразу же прильнула, подалась ко мне всем телом. Я сам не заметил, как начал осыпать Изуми поцелуями. Волосы, лоб, нос, щеки, губы. Когда я спустился с поцелуями к шее, Изуми тихонько застонала и откинула голову, подставляя под поцелуи самую уязвимую часть тела. Я понемногу отодвигал одеяло, которым сам же укутал ее, и целовал каждый открывшийся сантиметр ее кожи. И вдыхал запах. Изуми сногсшибательно пахло. От ее запаха у меня кружилась голова, хотелось вжаться в нее, войти целиком, без остатка. И тем не менее, я не спешил убирать одеяло, разъединяющее нас. Мне хотелось продлить эту сладкую пытку. И целовать, целовать, целовать. И тут мой взгляд упал на открытое окно, за которым чернела ночь. «Подожди минутку», — шепнул я Изуми и поспешил к окну, чтобы закрыть его. То, что происходит сейчас в моей комнате, не касается никого, кроме меня и Изуми. Я сдвинул створки и вернулся к кровати. Изуми ждала меня, и я сразу сходу уложил ее. Тело Изуми начало меняться, превращая ее в секс-бомбу. «Не надо», — попросил я. «Я хочу именно тебя, такую, какая ты есть». Я и на самом деле совсем не хотел, чтобы она применяла магию. Мне казалось это нечестным в первую очередь по отношению к ней. Как будто я люблю не ее саму, а какую-то другую девушку. И действительно, Изуми улыбнулась и прошептала. «Спасибо». И сразу между нами исчезло неуловимое напряжение. Я убрал одеяло, открывая доступ к стройному девичьему телу, скрытому от меня всего лишь тонкой рубашкой. И начал целовать поверх рубашки, опускаясь все ниже. Грудь, живот. Потом медленно задрал рубашку, под которой ничего не было, и снова поцеловал живот. Такой мягкий и теплый живот. Тело Изуми отзывалось на каждое мое движение. Оно было мягким и податливым. Я вернулся к губам и зарозовевшим щекам. Поцеловал, спрашивая взглядом ее согласия. Рот Изуми был приоткрыт, она дышала. Боже, как она дышала! Я с ума сходил от ее дыхания. Не помню, как разделся. Такое ощущение, что завязки сами развязались. Согнув ноги Изуми в коленях, я развел их. И мне открылся самый красивый, самый желанный вид. Не в силах больше сдерживаться, я вошел. Первые мои движения были осторожными, но почувствовав, что девушка отдается мне с большим желанием, я ускорился, с каждым разом погружаясь все глубже и глубже, насколько это было возможно. Ее встречные движения разжигали во мне огонь все сильнее и сильнее, и мне пришлось немного сдержать себя, чтобы не кончить раньше Изуми. И лишь когда я понял, что еще чуть-чуть, и она забьется в оргазме, я позволил себе дойти до точки и излиться в нее. Я еще некоторое время оставался в ней, не желая покидать теплое и влажное место. Наконец Изуми слегка заерзала подо мной. «Придавил?» — с улыбкой спросил я ее. «Немного», — смущенно сказала она. Я лег рядом, обнял ее и благодарно поцеловал. И она в ответ поцеловала меня. А потом притянула одеяло и укрыла нас обоих. Некоторое время мы лежали молча. Как же это было прекрасно — обнимать обнаженную Изуми, вдыхать аромат ее тела и чувствовать, как у меня снова все поднимается. Второй раз я брал Изуми медленно, доводя ее ласками до изнеможения, заставляя ее умолять меня войти и оттягивая момент соития. Потом, когда все-таки вошел, двигался сдержанно, давая ей сполна прочувствовать каждое мое движение. Второй оргазм Изуми был глубже и длился дольше. Сжимая в руках выгнувшуюся на пике наслаждения Изуми, я был счастлив как никогда. Мне хотелось продлить этот момент до бесконечности, но девушка обмякла и посмотрела на меня усталыми и счастливыми глазами. «Я хочу запомнить этот момент на всю жизнь», — сказала она, и это прозвучало как из самого сердца. «Я сделаю все, чтобы у тебя таких моментов было много», — не задумываясь, пообещал я. «Я верю тебе», — улыбнулась Изуми и доверчиво прижалась ко мне. Я чувствовал в этот момент, что готов ради нее горы свернуть, куту руку и в капусту покрошить, все заговоры раскрыть и вообще совершить много подвигов, чтобы только она и дальше вот так прижималась ко мне. Укрыл ее разгоряченную одеялом, обнял покрепче и сам не заметил, как уснул. Проснулся я от того, что в комнату постучали. «Господин Кизаму», — раздалось за дверью, — «вас Хачиро-сан ждет». Я приподнялся и обнаружил, что Изуми в комнате нет. И рубашки ее, которую я ночью отшвырнул в сторону, тоже нет. А мои вещи аккуратно свернуты и лежат на кресле. Поверх них лежат катана и нож. Пустые старые ножны лежат на столике. Мне в какой-то момент показалось, что ночью ничего не было, что мне все приснилось. Но тело пело, и готовность совершать подвиги никуда не исчезла. В дверь снова постучали. «Господин Кизаму, сейчас иду», — отозвался я и встал. Было раннее утро, еще до конца не рассвело, но сквозь бумажные окна уже проникал свет. Оделся я быстро, прихватил катану и нож и вышел из комнаты. У двери меня ждал невысокий, сильно пожилой мужчина. Он поклонился ко мне и, указав направление, сказал: «Пойдемте». В это же время из своей комнаты вышел Мотокуши, тоже уже одетый и при оружии. Мы с ним переглянулись и все поняли без слов. «За стену нас отправят сегодня». «Только странно, почему не ночью, а рано утром? Идти далеко?» «Ну да, это в академии, вышел за порог. И нате вам, пожалуйста. К Кутуруку во всей своей красе. Хочешь в профиль, хочешь в анфас. А тут, наверное, еще топать и топать до него. Но после дневного перехода драка с Кутуруку... Я нахмурился. Шансы выйти из этой заварушки живыми резко понизились. Что ж, Хычира зря времени не теряет. Хорошо, что мы вчера с Даичи и Изуми все обсудили. Я даже представить не мог, что нас отправят так быстро. Слуга привел нас в столовую, чтобы мы позавтракали. На столе уже было накрыто. Окно было задвинуто. Мы тоже не стали открывать его, не до красот. Ели молча. Обстановка как-то не располагала к беседам. Да и о чем говорить, и так все ясно. Как только закончили еду, в столовую зашел тот же мужчина. Как будто стоял под дверью и ждал, когда мы поедим. «Хачира-сан ждет вас», — сказал он с поклоном. Идти пришлось через весь дом, а потом еще и по улице в соседнее здание, и я лишний раз убедился, насколько глава клана Такаги богаче моего отца. Хотя чего это я? В клане Такаги есть своя академия магии. Туда, кстати, мы и пришли. Точнее, в одну из лабораторий, где занимались ядами. Лабораторный корпус ядов стоял отдельно от остальных. Хорошая предосторожность, чтобы случайно не потравить учеников и преподавателей. Здание было небольшое, лабораторий на 5. Мы зашли в одну из них. Прекрасно оборудованную химическую лабораторию. Даже вытяжка есть. При таком уровне развития это вообще чудо. Вдоль стен располагались стеллажи с книгами, банками с веществами, флаконами и другой химической посудой. Еще в лаборатории было 2 стола. Один весь заставленный всевозможными мензурками, стаканами, ретортами, пробирками и разными приспособлениями для химических экспериментов. Даже странно стало, такой высокий уровень оснащения лаборатории в этом мире. Второй стол был письменный. Вот за ним и сидели двое. Хачира, он был одет так же изысканно, как вчера, только украшений на нем было поменьше. И второй человек, ожидавший нашего прихода, седой старик с белой бородой, длинными белыми бровями и очень острым молодым взглядом. Это несоответствие цепляло и настораживало. «А вот и они, мастер Кагауси», — сказал Хачира, едва мы вошли в лабораторию. Старик окинул нас взглядом и показал на 2 стула, стоящие в стороне. «Садитесь и ничего тут не трогайте». Я-то в той своей жизни химические лаборатории видел. Чаще всего это были лаборатории по производству наркотиков. Спецоперации проводились как раз по их уничтожению. А вот Матакуши, похоже, в таком месте был впервые. После слов мастера Кагауси он вообще старался не делать ни одного лишнего движения. Шел как кукла, боясь пошевелиться. Мы с Матакуши прошли и сели, ожидая дальнейших объяснений. Ведь нас сюда именно за этим привели. И действительно, выдержав паузу, Хачи рассказал. «Знакомьтесь, это мастер ядов Кагауси», — представил он нам седого старика. Представлять нас мастеру ядов Хачира не стал, и меня это задело. Получается, он уже списал нас со счетов. Да и действительно, зачем знать имя подопытного кролика? Еще привяжешься к нему, а потом будешь переживать, когда он сдохнет. Вот только я не кролик, и сдыхать не собирался. «Мастер Кагауси расскажет вам про действие ядов», — говорил между тем Хачира. И объяснит, в каком порядке и как их нужно будет использовать. После этого я расскажу вам про Кутуруку все, что знаю». Старик быстро глянул на Хачира, и тот пояснил. «В словах Кизаму была истина. Если они будут знать, с чем столкнуться, это повысит шансы на успех. Так что я поделюсь знаниями». «Подождите, Хачира-сан», — остановил я его. «Прежде чем вы начнете делиться знаниями, я хочу, чтобы вы дали слово главы клана Такаги, что и мои люди, и моя семья будут в безопасности, пока мы с Матакуши не вернемся». «Я ж сказал уже», — дернулся было Хачира. «Да, но я хотел бы, чтобы вы поклялись, не знаю, на своей магии или еще на чем-то важном для вас, что пока мы с Матакуши не вернемся, Даичи с Изуми и мой отец с мамочками и няней будут в безопасности. Я ставлю на кон свою жизнь, выполняя ваше поручение. Мне нужны гарантии, что с моими близкими ничего не случится». «А ты наглый», — ухмыльнулся Хачира. «Сразу и не подумаешь». «Какой есть?» — развел я руками. «Но я и пальцем не пошевелю без гарантий. Можете меня убить прямо сейчас». «И мои близкие тоже», — встрял Матакуши. «Вы оставите в покое моих близких тоже». Хачира на слова Матакуши даже не отреагировал. Пришлось повторить. «И оставите в покое близких Матакуши». Мне показалось, что Хачира заскрежетал зубами. «Ты же не сможешь проверить», — процедил Хачира. «Не смогу», — согласился я. «Но мне достаточно будет вашего слова. Вы же не захотите потерять лицо?» Потому как позеленел Хачира, я понял, что попал в точку. Похоже, такое слово может расстроить его планы. И я даже предполагал, какие. Я хорошо помнил, как Хачира глядел на Изуми. Но фиг ему, а не Изуми. Но, судя по всему, планы, связанные с Которуку, для клана были важнее, потому что Хачира, немного помолчав, решительно произнес. «Я, Хачира Такаги, даю слово главы клана и клянусь своей магией, что семья Кизаму, близкие Матакуши, а также Даичи и Изуми не пострадают от моей руки или от руки члена моего клана». «Пока Кизаму Хома и Матакуши», я посмотрел на товарища, предлагая озвучить свою фамилию, «Сато», — подсказал он, «Матакуши Сато не вернутся с задания». «Пока Кизаму Хома и Матакуши Сато не вернутся с задания», — повторил Хачира. Как только он закончил произносить клятву, комнату на миг озарила вспышка, сообщая, что клятва принята. «Отлично», — прокомментировал я. «И еще один маленький момент». «Ты не сильно наглеешь?» — с угрозой произнес Хачира. «Нисколько», — с усмешкой ответил я. «Я рискую своей жизнью, а для вас это будет совсем небольшое неудобство». «Слушаю», — спросил Хачира. «Вы, как военный человек, знаете, что нужно постоянно тренироваться во владении оружием, иначе навыки потеряются». Хачира кивнул, показывая, что слушает внимательно. «Разрешите Даичи тренироваться в искусстве метания сюрикенов и кунаев. Под присмотром ваших мастеров, конечно. Хорошо было бы, чтобы мои трофеи, я про сюрикены, кунаи и саи, оброненные нами в портальном коридоре, вернулись к Даичи». «Что-то еще?» — жестко спросил Хачира. На этот раз угрозу он и не пытался скрыть. «Нет, все», — с улыбкой ответил я и повернулся к мастеру ядов. «Мастер Кагауси, я готов слушать ваши наставления». «А ты, Кизаму Хомма, непростой человек», — прокомментировал мастер ядов. «Очень непростой». Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Майор сдавал в университете экзамен по химии, и ему попался очень трудный билет. Когда стало понятно, что майор экзамен заваливает, кто-то из комиссии спросил: «Скажите, пожалуйста, формулу газированной воды». На что майор ответил: «Вам как, с сиропом или без?» Экзамен майор сдал на четверку. Ее поставили за чувство юмора.